Глава 9. Дуэль. А через неделю ранила самого Павла. Глупо получилось. Не в бою. Они только атаку немецкой пехоты при поддержке танков всей батареи отбили. И, слава богу, танки оказались средние, Т-3 и Т-4. Они так и остались догорать на поле боя чадящими кострами. Куда им было лезть на 85-миллиметровые пушки самоходок? Ни одной вражеской машины Пашке подбить не удалось. Другие опередили. Зато пехота немецкая покосила на один десяток, стреляя осколочно-фугасными снарядами по немецким цепям. Не выдержали немцы отпора, хоть и оголтело, лезли. И то сказать, не 41-й год. У нашей пехоты вдосталь автоматов появился, пулеметов и патронов к ним хватало. Бой стих, и самоходки отошли назад. Почти сразу же комбат передал по рации, что полевая кухня подъехала, обед привезли. Заряжающий Василий, собрав котелки у экипажа, сбегал на кухню и доставил к самоходке харчи. Все уселись на снарядные ящики. Пообедайте. Обед сегодня неплохой получился. Рыбный суп, пюре картофельное с тушенкой, вместо постывшей всем каши, да жиденький кисель. Уж совсем редкость. В большинстве своем чай давали, отдающий прелым сеном. После обеда экипаж закурил, скрутив козьи ножки из обрывков газеты. Подожди, решил отойти к ручейку, котелок с ложкой ополоснуть. Но едва он успел зайти за самоходку, как услышал свист мины. Он успел упасть на землю и прикрыть руку голову руками. Вроде это помогает. Мина взорвалась в полутора десятках шагов от него. По ноге ударила осколком, и она сразу занемела. Пашка хотел встать, однако нога не слушалась. Парни из экипажа уж бежали к своему командиру. Их никого не задело. Самоходка от осколков прикрыла. А у Павла уж брючина комбинезона кровью набухла. Его перевязали индивидуальным перевязочным пакетом прямо поверх комбинезона, подняли на руки и сдропились в полевой медпункт. Врач разрезал штанину с бинтом и коротко бросил. В госпиталь надо оперировать. Осколок в боку вошел. Ранение слепое. Вот обидно. Бой прошел без потерь в батарее, а единственной шальной миной ранило. Павел просил, чтобы его оставили на медпункте. Не хотел полк покидать, но врач был непреклонен. А если гангрен начнется? У тебя ранение в бедро. Ногу по самой отрежут. Пашка испугался. Не хотел ногу терять и инвалидом становиться. Он ж видел безногих, раскатывающих на самодельных деревянных колясках, в которых вместо колес подшипники стояли. Как доедет за квартал, слышно. Пашку отвезли в госпиталь грузовиком. Там его осмотрели, прооперировали под местной анестезией. Все равно было больно. Он только зубами скрипел, но молчал. А после в палату отвезли на каталке, хотя Пашка порвался встать, дойти сам. Он лег на белые простыни, таких не лежал уже с год, укрылся одеялом и провалился в сон. А дальше перевязки каждый день и трёп с ран больными, как называл их персонал. И обязательно каждый день в 12 часов все ходячие собирались у репродукторов послушать сводки Совинформбюро. И интересно было узнать о положении на фронтах. Их первый белорусский фронт упоминался в сводках почти ежедневно. И как не упоминать, когда с октября 44-го фронтом командовал сам Георгий Константинович Жуков, прославленный полководец. На втором фронте много говорили, потому как реальных успехов у союзников не видели. Да, машины, танки и самолеты в Красную армию союзники, конечно, поставляли. Неуклюжие Валентайны и генерал Шерман, Павел сам видел, а консервированную колбасу или яичницу из американского яичного порошка ел не раз. Но солдаты ждали, что союзники будут громить немцев всерьез. И им, тяжко без передыхов, воевавшим уже почти 3 года, будет хоть какое-то облегчение. Но союзники больше топтались на месте, а то и терпели поражение, как в Арденнах, предпочитая больше бомбить немецкие заводы и города. Ни американцы, ни англичане не хотели терять людей, иначе что тогда скажут английские и американские избиратели перед выборами. Нам надо было выстоять. А американцы делали политику и набивали на войне карманы. Америка вышла из войны в 45-м году единственной, кому все остальные страны коалиции были должны за поставки по ленд-лизу. В госпитале Павел лежал уж не первый раз. Первое время он отсыпался, все-таки хорошо не подниматься по тревоге. В госпитале тепло, белье чистое, кормят вовремя. А на фронте иногда бывало по 3 дня ничего не ели. Кухня то от наступающих войск отстанет, то под бомбежку попадет. И потому употребляли в пищу, что придется, зачастую перебиваясь трофеями, которые находили у немцев в блиндажах. В госпитале Пашку беспокоило одно. Он хотел после выписки в свой полк попасть, а с этим были проблемы. У немцев возвращение после госпиталя или отпуска, даже после болезни, было четко отлажено. Военнослужащий всегда возвращался в свою часть, свою батарею, свою роту, свой экипаж, поскольку боевую слаженность в расчете или экипаже немцы ценили. И члены того же танкового экипажа иногда понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. В Красной армии порядки были другие. После госпиталя можно было не то, что в другой полк или другую часть, даже в другой рот войск попасть. «Самоходчик? Ага, с пушкой знаком. У нас снаряд, в артиллерию пойдешь служить». Понаслушался Павел в госпитале рассказов раненых о том, кем только не приходилось воевать. И в пехоте, и минометчиком, и ездовым в артиллерийской батарее. Только летчики служили в ВВС. И то в свою часть эскадрильи возвращались редко. После госпиталя в запасной аэрополк, а там уж как повезет. Пашка по мере выздоровления даже подумал сбежать из госпиталя и вернуться в свой полк. Только кто ему скажет, где сейчас его полк? А НКВД и СМЕРШ не дремлют. Сцапают без документов, и живо в штрафбат угодишь. Побоялся Пашка, дождался выписки. Одели его в госпитале в видавший вид, но чистое пехотное обмундирование, гимнастерка, галифе, ватник, ушанка и сапоги кирзовые на 2 размера больше. Если помнить, что впереди зима, так это и неплохо, можно 2 пары портянок на ноги для тепла намотать. Вот только определили Павла в запасной полк в пехоту. Вернее, с ним никто и не разговаривал, просто зачитали фамилии по списку, выходи строиться. Названные бойцы уж построились в шеренгу. Покупатель, как называли в запасном полку представителя фронтовых частей, повел группу на вокзал. И уже на перроне Пашке повезло. Среди многих военных однообразие армейской одежды мелькнуло знакомое лицо. Комбат. Пашка рванулся к нему. «Товарищ капитан!» Комбат удивленно обернулся. «Кто может окликнуть его в чужом городе? Или обознались?» Но Павла сразу узнал. «Сазонов! Живой! Ты как здесь оказался?» «Меня из госпиталя выписали. В пехоту направляют». «Как в пехоту? Не может быть. Я уж в команде. Пойдем разберемся». «Покупатель», — младший лейтенант уперся. «У меня в команде 20 человек по списку. Не дам». «Да он самоходчик», — пытался убедить лейтенанта комбат. «У меня в батарее воевал. 10 танков уничтожил. Награда есть, а то его в пехоту. У меня в экипаже недокомплект». «Ну, насчет 10 танков, подбитых Пашкой на самоходке, комбат загнул для красного словца». Но если считать все танки, подбитые Пашкой на Т-34 на самоходке, выходило даже больше. «А у меня приказ и разнарядка», — горячился покупатель. «Ты пойми, младшой, он тебя с винтовкой бегать будет. Сколько ты думаешь, он из нее танков подобьет? Для армии же лучше». Перебирались они 10 минут, и спор прервал подошедший эшелон. Покупатель махнул рукой, достал из командирской сумки солдатскую книжку Павла и отдал ее комбату. «Забирай». «Уговорил, потому как не в тыл его везешь, а танкистов я уважаю». «Вот это другое дело. Это заладил. Разнарядка, разнарядка. Свидимся еще земляк. Свидимся, земля, она круглая». Члены Пашкиной группы, уже бывшие по команде, стали садиться в теплушку. «Спасибо, товарищ капитан. Вы-то как здесь оказались?» «Тоже за пополнением». «Только комбат получал пополнение не из госпиталя или запасного полка, а из самоходно-артиллерийского училища». Так Павел попал в свою батарею и даже в свой экипаж. Рад был. На новом месте привыкать надо. А здесь вокруг знакомые лица. И комбату благодарен. Не всякий командир за подчиненного вступится. На следующий же день сбегал к старшине, получил комбинезон и шлемофон. А то как белая ворона среди своих обмундированием отличается. И почувствовал себя дома. Батарея тогда уж под Легницей стояла, на календаре ноябрь. В России уж снег и морозы, а здесь, в Польше, грязь и дождь срывается. В Такую погоду выходить на улицу не хотелось. Ватники и шапки намокали быстро и не грели. В самоходке тоже было сыро. Благо, электрики минимум, потому что двигатель дизельный, а аккумулятор и стартер. Вот и вся электрика. Разве что радиостанции. У немцев с техникой проблем больше было. Попала влага на высоковольтные провода к свечам, двигатели не заводятся, барахлят. В такой вот мерзкий день, когда из-за мелкой мороси видимость была всего 200 метров, взвод Куракина был придан на помощь пехоте. Добираться было недалеко, 5 км, только дороги, разбитые тяжелой гусеничной техникой, напоминали месиво. Были в Польше дороги и с твердым покрытием, асфальтированные или выложенные булыжником, однако и им за войну досталось. Все в ямах да воронках. А про сельские дороги вообще разговор особый. В ноябре положение Первого Украинского фронта оставалось стабильным. Как говорили сводки Совинформбюро, наблюдались бои местного значения. Советские войска накапливали силы для наступления, а немцы укрепляли оборону. Ожесточенные бои шли южнее, Чехословакии, Венгрии, Югославии. Обе самоходки, Куракинская и Павла, вышли на позиции, согласованные с пехотой. После минометного и артобстрела немецких траншей полковыми пушками пехота поднялась в атаку. Судя по тому, что атака была без поддержки танков, и в ней участвовал только один батальон, Павел предположил, что это всего лишь разведка боем, нужно было выявить, по возможности подавить огневые точки врага. По рации Куракин передал приказ следовать за пехотой, а сам двинулся к траншеям. Самоходка Павла пошла 100 метров правее, на одном уровне. Немцы открыли пулеметный огонь. По пулеметным гнездам тут же начали бить минометы. Пару раз с коротких остановок стреляла фугасными снарядами самоходка Павла. Качнувшись, самоходка перевалила через нашу траншею и оказалась на нейтральной полосе, по которой перебежками передвигались наши бойцы. Павел не отрывался от смотровых приборов. Подавить пулеметы — задача для него не самая важная. Для этого есть полковые пушки, ЗИС-3 и минометы. Для самоходчиков необходимо в первую очередь обнаружить противотанковые пушки или вкопанные в канониры танки. Ведь в первую очередь САУ создавались как средство борьбы с танками, и большую часть боезапаса из имеющихся 48 выстрелов были именно бронебойные снаряды. Павел смотрел на немецкую передовую. Наши пехотинцы уже преодолели половину нейтралки. Он повернул голову влево и ужаснулся. Самоходка Куракина с бортовым номером 789 горела. Пламя вырывалось из моторного отсека. А из распахнутых люков выбирались самоходчики, все 4. Машине хана. Но экипаж жив. «Давай влево, там Куракина подбили», — скомандовал Павел Игорю. Самоходка круто развернулась влево, но Куракин вскинул скрещенные руки. Понятно, запрещает. Поэтому он стал правой рукой показывать назад. За Пашкину самоходку. Павел понял сигнал командира, и по его спине пробежал холодок. Ведь командир подавал знак, что сзади опасность. «Разворачивай машину на 180 градусов!» — заорал он. Самоходка резко на месте крутанулась, и почти в тот же миг по броневой рубке справа раздался удар. Как раз там, где находилась командирская башенка. Павел с тревогой осмотрел рубку, но сквозного пробития не было. «Все целы? Все!» Павел приник к смотровым приборам. «Где же этот гад, что подбил самоходку командира и стрелял сейчас по нему?» Только резкий разворот самоходки спас ее от попадания снаряда в корму, в мотор или в рубку сзади, там, где броневые листы тонкие. «Командир! Я его вижу!» — закричал наводчик Анатолий. «Конечно, у него на прицеле оптика лучше. Левее по курсу 20. Выстрел!» Орудие самоходки выстрелило. Прямого попадания не получилось, но их снаряд сорвал с противника маскировочную сетку. И Павел разглядел характерную маску пушки, прозванную танкистами кабаньей мордой или свиным рылом, и низкий силуэт. Это была немецкая самоходка «Студжи-3», имеющая в Красной Армии название «Артштурм». Противник очень сильный. Вооружена 75-миллиметровой пушкой, такой же, как на «Пантере», с боезапасом в 54 выстрела. Низкая, всего 1950 миллиметров в высоту, что позволяло хорошо маскировать ее на местности. Экипаж 4 человека. Создана была на шасси среднего танка Т-3 и весила 22 тонны при бронировании лба корпуса в 50 мм. Она унаследовала от своего прародителя узкие гусеницы, потому неважную проходимость. Выпускалась немцами с 42 по 45 год, и всего было выпущено всех модификаций 10 500. На ней воевали многие немецкие асы, в том числе некоторое время Виттман. Павел мгновенно разглядел, что артштурм врыт в землю по уровень верхних катков. У всех самокодок узкий горизонтальный сектор обстрела, а тот же немец в неглубоком капонире, где не может развернуться корпусом. «Игорь, давай, давай зигзагом!» Самоходка шла вперед, рывками смещаясь то влево, то вправо. Немец выстрелил, и снаряд прошел мимо. «Тормози!» Самоходка резко остановилась, и следующий снаряд немца тоже прошел мимо. 11 секунд! — закричал наводчик Анатолий. «Молодец!» — одобрил Павел. Именно столько времени прошло между выстрелами для того, чтобы перезарядить орудие, прицелиться и выстрелить. Очень хорошее время. Стало быть, экипаж у немца подготовленный, выучка высокая. «Считай дальше по ТПУ», — приказал Павел. И как только Анатолий произнес 10, Павел приказал водителю «вправо». Самоходка резко взяла вправо. Немец снова выстрелил и снова промахнулся. «Теперь гони вправо, полный ход!» Из-под гусениц полетели комья грязи. Павел хотел вывести свою самоходку из сектора обстрела артштурма и, развернувшись, ударить ей в борт. «Стрелять сейчас — значит промахнуться. Силуэт у немца низкий, да еще и вкопана самоходка наполовину. Хорош, разворачивайся!» Самоходка, скользя траками по вязкой грязи, развернулась. «Остановка! Толик, не подведи!» «Игорь, доверни влево 10!» — закричал наводчик. Самоходка дернулась с корпусом влево, и едва она замерла, грянул выстрел. Рядом с немцем взметнула земля. Промах! Но командир немецкой самоходки уж осознал, в какое положение он попал. Сам он стрелять не может, противник Павел справа. Корпус не развернуть, мешает капонир. И немец принял решение выбираться из капонира. Самоходка стала сдавать задним ходом, на виду показался весь ее корпус. У Павла было только мгновение. Сейчас немец развернется, и тогда кто кого. Кто выстрелит первым, я кажется, точнее, того и победа. Надо опередить. Его пушка уже заряжена, только что клацнул затвор. Павел сам приник к прицелу. До немца далеко, 800 метров, но для пушки Д-5С далеко не предел. Он подвел марку прицела прямо на рубку и нажал на спуск. В это время немец начал разворот, но не успел. Секундочку ему не хватило. «Заряжай!» — закричал Павел. «Надо было успеть влепить в немца еще один снаряд». Но заряжающий Василий без команды уже вогнал снаряд в казенник. «Готово!» — и выбросил гильзу в открытый люк. После 5-6 выстрелов из-за пороховых газов, сочившихся из гильз, в рубке обычно нечем было дышать, да и под ногами мешались. Павел увидел, что артштурм застыл на месте, но не сгорелся. И тогда Павел влепил ему снаряд в лоб. На этот раз из всех щелей немецкой самоходки повалил дым, распахнулся люк, наружу выбрался один самоходчик и тут же упал на землю. Самоходка вдруг вспыхнула сразу вся. Больше из артштурм не мог выбраться никто. Павел перевел дух. Противник ему попался сильный. И самоходка мощная, и экипаж опытный. А победили они все-таки немцев. Победили, хоть они замаскировались удачно и нанесли боковой удар. И Павел вспомнил о Куракине. Бой уже шел на немецких позициях. Наша пехота смогла ворваться в первую траншею немцев, теперь остервенела, дралась там. Через смотровые приборы Павел высматривал экипаж подбитой самоходки, но так и не увидел. «На обратном пути подберу», — решил он. «Ведь бой продолжался, и он должен быть там». «Вперед!» — скомандовал Павел. Самоходка рванулась вперед, но тут из дота второй немецкой траншеи стал бить пулемет. «Остановка!» Самоход застыл на месте. «Толик, давай!» Грянул выстрел, звякнула об пол дымящаяся стрельная гильза, от дота полетели бревна и комья земли. Самоходка ворвалась в первую траншею. Немного дальше, метрах в 100, кипела рукопашная. Мелькали наши немецкие шлемы, серые шинели немцев, ватники, полушубки наших бойцов. «Разворачивайся, круши траншею!» — приказал Павел. Самоходка шла над траншеей, одной гусеницей по краю обрушивая землю и заваливая тех, кто не успел выбраться из траншеи. Немцы не выдержали. Они стали выкарабкиваться из траншеи окопов и убегать вглубь своей обороны. Огонь из второй немецкой траншеи прекратился. Боялись задеть своих. «Разворачивайся! Идем на немцев!» Самоходка крутанулась, завалив добрых 4-5 метров траншеи, и двинулась вперед. До второй линии было метров 150, и на полной скорости самоходка проскочила их за минуту. Как Павел пожалел, что на самоходке не было курсового пулемета. Перед ним мелькали спины убегавших немецких пехотинцев. Сейчас по нему пройти с хорошей очередью. Но пулемет только трофейный МГС стоит в углу рубки. Чтобы из него стрелять, надо открыть люк и высунуться едва ли не по пояс. Для немцев такая мишень просто подарок. Он и огонь не успеет открыть, как его самого нашпигует свинцом. Но придумали же немцы выход на артштурме. На первых сериях пулемета там тоже не было, а пушка была краткоствольная. Потом немцы ствол удлинили с 24 калибров до 48 и поставили на крыше боевой рубки пулемет с круговым обстрелом, управляющийся дистанционно из рубки. Выручало немцев здорово. «Остановка! Толик, давай осколочными по траншеи!» Наводчик выстрелил несколько раз по траншеи, откуда велся автоматный пулеметный огонь. Пули звонко били по броне самоходки, только зря. «Дави их!» — приказал Павел. В смотровой прибор он видел, как сзади набегает наша пехота, одолев немцев в первой траншеи. «Для пехоты важна поддержка огнем и гусеницами». Видя перед собой самоходку, осознавая ее действенную помощь, бойцы рвались вперед, и самоходка ворвалась на немецкие позиции, крушила стенки и траншеи, давила блиндажи и пулеметные гнезда. Внезапно она ухнула в какую-то яму, и под ней что-то затрещало. Самоходчики послетали с своих мест. «В яму какую-то угодили», — констатировал Павел. «Все живы? Все? Игорь, выбирайся». Однако, несмотря на то, что мотор ревел и гусеницы вращались, самоходка ни на шаг не сдвинулась с места. «Во, попали!» Павел приник к смотровым приборам. Только толку никакого. С одной стороны было видно небо, с другой — земля. По самоходке постучали прикладом. «Эй, земляки, живы?» «Свои стучат», — сказал Игорь и открыл люк водителю. Перед ним стоял молодой пехотинец с автоматом в руке. «Как-то вас угораздило в блиндаж угодить?» — спросил пехотинец. Теперь же и экипаж открыл люки на рубке. Прихватив автомат, они выбрались. Самоходка, проломив бревна наката у большого блиндажа, рухнула туда кормовой частью. Пушка задралась вверх, как зенитка. Корпус стоял едва не под углом в 45 градусов. «Нифига себе!» — удивился Павел. «Как контр-эскар получился. Но убираться-то будем. Куракин подбит, тягач вызывать надо». Павел вызвал по рации комбата и доложил о том, что сгорела самоход Куракина, но экипаж жив. Также он просил выслать тягач, поскольку его машина провалилась в блиндаж, и сами они своим ходом выбраться не могут. «Будет тебе тягач, жди», — успокоил его комбат. «Конец связи». Пехота ушла вперед, а экипаж самоходки остался у беспомощной машины. Вот же ситуация. Техника исправна, но двигаться нельзя. Выскочит откуда-нибудь самоходка, вроде легкого мардера, и конец. Расстреляет самоходку не спеша, ведь отпор дать нечем. Даже немецкие пехотинцы могут захватить ее трофеем. Такие подарки в виде полностью исправной машины бывали нечасто. И наши, и немцы бросали иногда при отступлении исправную технику, если кончалось топливо, но не толкать же ее вручную. Экипаж просидел у самоходки часа два, пока со стороны наших позиций не послышался рев двигателя. «Помощь едет!» — обрадовался экипаж. Однако, когда Павел присмотрелся к гусеничной машине, он опознал мне немецкое штурмовое орудие «Мардер-3». «Вот помяни черта, оно появится!» «Экипаж, взять гранаты из самоходки и приготовиться к отражению атаки!» Однако, когда штурмовое орудие подошло поближе, Павел с экипажем разглядели сидящего на корпусе впереди боевой рубки Куракина. Он размахивал зажатым в руке шлемофоном. У Павла отлегло от сердца. Куракин спрыгнул с брони и подошел к экипажу. «Ох, гляди, какой аппарат! Где взяли? Трофей! Целехонек достался!» Куракин осмотрел самоходку Павла. «Попробуем вытянуть». Использование немецких танков и самоходок, захваченных в качестве трофеев, началось еще в июне 41 года, когда 34-я танковая дивизия 8-го мехкорпуса Юго-Западного фронта РКК подбила в одном бою сразу 12 танков. Поскольку они лишились хода, их использовали в качестве артиллерийских дотов. В сентябре 41 года под Смоленском лейтенант Климов, выбравшись из своего подбитого танка, захватил немецкий «Стю-ДЛ-3». За один день подбил два танка, бронетранспортеры и две грузовые машины. Ввиду больших потерь бронетанковой техники в конце 41 года в автобронетанковом управлении РКК был создан тогда отдел эвакуации и сбора трофейной техники. За период с 41 по 44 год только один танкоремонтный завод номер 8 отремонтировал 600 немецких танков САУ. На немецкой технике воевала 121-я танковая бригада полковника Родневича, 107-й отдельный танковый батальон Волховского фронта, 213-я танковая бригада. Понятно, что делалось это не от хорошей жизни или превосходства трофейных машин. Были сложности со снабжением запасными частями, боеприпасами. Поэтому ж пути пошли и немцы. Трофейными советскими танками были вооружены батальоны и полки, даже в эсэсовских дивизиях. Также обстояли дела и с артиллерией. Они завели на крюки усы из толстого металлического троса. Разом взревели моторы САУ-85 и Мардера. Усы натянулись, и медленно, с натугой, самоходка выбралась из обрушенного блиндажа. Экипаж и Куракин забрались внутрь рубки, и обе самоходки направились на батарею. «Ты представляешь, Паша!» — кричал Куракин. «Только твоя самоходка в батарее осталась. Два экипажа с машинами сгорели, другие, как мой, успели выбраться. День сегодня неудачный». В самоходке было шумно. Ревел дизель, лязгали гусеницы, и приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Ведь подключить лишний пятый шлемофон в ТПУ было невозможно. «Кому как!» — прокричал в ответ Павел. «Мы артштурм сожгли подчистую». «Видел я твой бой издалека, Паша. Хорошо провел. Грамотно маневрировал и с борт в него ударил. Я комбату доложу». Немецкая самоходка отставала, и пришлось сбросить ход. Как говорится, скорость каравана определяет скорость старого верблюда. Вечером хоронили погибшие экипажи, и потому расходились мрачные. В батарее осталась одна самоходка и три безлошадных экипажа. Если бы самоходки были просто подбиты, повреждены, их можно было бы отправить на танково-ремонтный завод. Но боевые машины сгорели. Расплавилось все, в том числе и металл. Такие машины были годны разве что на переплавку. Единственную уцелевшую самоходку передали в танковый полк. Безлошадная батарея убыла в тыл. А через несколько дней пришел приказ убыть в Свердловск на Уралмаш за новой техникой. Солдаты обрадовались. Хоть какой-то отдых от войны. Потому что хотелось вернуться, чтобы захватить Берлин и войти в столицу врага. Конец войны был близок. Это чувствовали все, хотя враг был еще силен. Долго тряслись в теплушках. Зато мимо них на фронт безостановочно громыхали поезда с новой техникой, молодыми солдатами. А их эшелон тащился и переформировался почти на каждой крупной станции. Пока добрались до Волги, вокруг видели только сильно разрушенные города и села, выжженные деревни. Павел наблюдал знакомые места. Здесь ему приходилось воевать в 42-м. А после, когда поезд пересек Волгу, уж и вовсе родные места пошли. Так сердце защемило, так своих увидеть захотелось, тем более что до его родного города тут рукой подать. Но попробуй отстать от эшелона. Вмиг запишут в дезертиры. А по закону военного времени за дезертирство наказание суровое, вплоть до расстрела. На одной из станций Павел все-таки отправил короткое письмо домой, в котором было всего 5 слов. «Мама, я жив, воюю, жди». С фронта он не писал, ведь он теперь Сазонов, а не Стародуб. А по номеру полевой почты могут найти быстро. После взрыва агитационной машины домой наверняка отправили похоронку. И теперь Павел хотел успокоить домашних. Они добрались до Свердловска за неделю. Город был велик, а завод огромен. При заводе располагался запасной полк, где формировались самоходные артполки. По мере получения завода новенькой боевой техники они убывали на фронт. Батарея пополнилась людьми, к вящему удовольствию комбата, фронтовиками с боевым опытом. Кроме того, батарея влилась в отдельный самоходный полк. Рядом с заводом находился полигон, прозванный и на заводе и в городе танковой дорогой. После получения боевых машин экипажи здесь их обкатывали и пристреливали. Выявленные недостатки устранялись сразу же на заводе. К тому же самоходки получали не САУ-85, а новый СУ-100. Собственно, они также базировались на шасси танка Т-34. Были очень похожи на СУ-85, но с более мощной пушкой Т-10С. Они могли поражать пантеру и тигра на расстоянии до 1,5 километров. Однако в связи с увеличением калибра орудия снаряды выросли и в размерах, и в весе. Теперь в бою укладки помещалось вместо 48, как в САУ-85, а всего 34 снаряда. Каждый день из ворот сборочного цеха выходили новые самоходки. Полк вооружался, и через неделю уже был полностью укомплектован. Из Горького прибыли новые грузовики для автотранспортной роты. На двух эшелонах после торжественного построения речей представителя завода и командира полка они убыли на фронт. Теперь поезд шел другой дорогой, через Пермь и Киров на Москву. Бойцы в теплушках гадали, куда повернет поезд после столицы. Всем хотелось не на юг, в Венгрию и Румынию, а на запад, к Берлину. И поезд направился на Польшу. Через нее лежал путь к Германии. Эшелоны шли один с другим. На станциях их скапливалось сразу до десятка. Солдаты с тревогой посматривали на небо, но там постоянно баражировали наши истребители. У немцев не хватало техники, людей, топлива, чтобы воевать, как в 1941-1942 годах. Да и немец пошел совсем не тот. Павлович помнил немцев 1942-го, наглых, откормленных. Тогда немецкие мессеры гонялись за одиноким грузовиком или даже солдатом. Оба эшелона полка разгрузились в польском городке на станции. Разгрузка заняла целый день. Не просто было спустить с платформы по бревнам тяжелые машины. Переночевав, они своим ходом двинулись к месту дислокации полка. Колонна шла медленно. Необкатанные двигатели держали 25-30 км в час. Остановились в большом польском селе на ночевку. После ужина и проверки ходовой части все улеглись спать в домах польских крестьян. Дома были подобротнее российских, в основном каменные, а не деревянные. А ночью совсем рядом рев танкового мотора, шум, треск ломающегося дерева. Солдаты повскакивали и в темноте сначала решили, что прорвались немцы. Прихватив оружие и обувшись, выбегали на улицу. Оказалось, что в селе был сборный пункт для военнопленных немцев. Один из самоходчиков, бывший в карауле, узнал об этом. Накануне он получил письмо из родного села, в котором соседи написали, что вся его семья на Украине была зверски вырезана ОУНовцами за то, что их сын служит в Красной армии. Нервы у парня не выдержали, и он забрался в самоходку, завел ее и начал крушить и ломать бревенчатый амбар, где содержались пленные немцы. Прежде чем его остановили, большую часть пленных он успел подавить гусеницами. С трудом взобравшись на моторный отсек самоходки, открыли люк специальным ключом и только тогда смогли ее остановить. Люки на самоходке в бою задраивались на задвижке, и снаружи их можно было открыть только спецключом, имевшимся у ремонтно-эвакуационных служб. Парня арестовали и передали в руки СМЕРШ, военной контрразведки, в ведении которой находились преступления, совершенные военнослужащими. О дальнейшего судьбе ничего не было известно. Были такие случаи. Уже в Германии, особенно в самом ее начале, наши солдаты мародерствовали, жгли немецкие дома, иногда убивали мирных жителей. Советское подразделение заходило в маленький немецкий городок и становилось на постой, а через час то в одном, то в другом месте вспыхивали дома. Пожарники при приближении наших войск разбегались, и тушить пожар было некому. Отделы спохватились, начали проводить разъяснительную работу. Они объясняли, что наши войска пришли в Германию в логово фашизма для того, чтобы выкорчевать, уничтожить нацизм, фашистскую идеологию, а не немцев как нацию. Активизировался СМЕРШ НКВД. После нескольких показательных расстрелов перед строем пойманных, осужденных трибуналами убийц, мародеров-насильников, волна бесчинств против мирного населения сошла на нет. Конечно, душа солдата кипела от обиды и негодования. Он желал отомстить. У него на родине дома разрушены, голод, у многих семьи погибли. А что он видит в Германии? Чистенькие, ухоженные города с асфальтированными или мощенными улицами, каменные или кирпичные дома под красной черепицей, и в домах приличная обстановка, телефоны, все удобства, в гараже рядом с домом мотоцикл или автомашина. Контраст был разительный. Наши люди даже до войны в массе своей так не жили. Для советского человека велосипед был роскошью. Многие не имели часов, просыпались на работу по заводскому кутку. По поэтому на фронте с убитых или пленных немцев снимали часы не столько для форса, сколько по необходимости. Как разведчику, артиллеристу или командиру можно без часов? Ведь и артподготовка, переход через линию фронта проводились в определенное, значенное время. Сравнение немецкого и советского быта было явно не в нашу пользу. Разговоры, пошедшие меж бойцов, пресекались с контрразведкой. Конечно, на заключительном этапе войны и после победы вывозили из Германии много. СССР, как победившая страна, возила в счет репарации уцелевшее оборудование целых заводов и фабрик, документацию, зачастую техперсонал, конструкторов, технологов, инженеров. Начальники всех мастей, от НКВД до армейских, вагонами отправляли домой трофейное добро. Перепадало и воинам. Они везли аккордеоны, тряпье, обувь. Кто поразворотливее? Золото, мотоциклы. Офицеры забирали легковые автомашины. Но это будет потом. А впереди еще предстояло 5 тяжких месяцев войны. И чем ближе становились границы Германии, тем ожесточеннее было сопротивление немецких войск. Уже было понятно, что как Германии неминуем, что силы армии, оснащенность техникой, вооружением уже были в пользу СССР. Но все равно немцы сопротивлялись отчаянно. Тем не менее, беда вернулась туда, откуда начала свой путь. Минул новогодний праздник, настал 1945 год. Дома у Павла елку не ставили, поскольку родители его считали, что она является проявлением более церковным, христианским, нежели светским. Просто очередная дата на календаре. Фронтовики чувствовали, что готовится наступление. Никто не объявлял приказа, но глаз у солдат был наметанным. К передовой из тыла подтягивались резервы. В танки и самоходки заливались полные баки горючего. Загружались боеприпасы. Все ждали сигнала, но сходились во мнении, что наступление откладывается из-за плохой погоды. Небо было серым, свинцовым. Низкие тучи сыпали то дождем, то снегом, давая подняться в воздух авиации. И все же наступление началось. В 9 часов утра 12 января началась артподготовка. Врагу били все орудия и минометы. На переднем крае стреляли полковые пушки и минометы. С закрытых позиций били дивизионные гаубицы и с тыла артиллерии большой мощности РГК. В огневом налете участвовала и батарея Павла. По рации комбат передавал координаты цели Павлу, как и многим другим командирам самоходок. Впервые пришлось воспользоваться панорамой Герца и боковым уровнем для стрельбы с закрытых позиций. Самоходки создавались в первую очередь как средство борьбы с танками. И наводчики стреляли, видя в прицеле реальную цель. Теперь же стволы орудий были задраны вверх, и осколочно-фугасные снаряды улетали на невидимого врага. Люки были открыты настежь, поскольку стрельба велась интенсивной. И как ни старался в поте лица заряжающий, в самоходке было трудно дышать из-за пороховых газов. Выстрелы грохотали каждые 15 секунд. Едва загнав казённик снаряд, Василий успел выбросить из рубки стрельную гильзу. Гильзы падали на моторную броню, звенели, как маленькие колокола, курились ядовитым дымком. Шлемофоны прикрывали уши, не давая оглохнуть. Это артиллеристы при каждом выстреле открывают рот, чтобы не полопались барабанные перепонки. Стрельба закончилась через десяток минут, поскольку в бою кладки осколочно-фугасных снарядов уже не осталось. Однако тут же подъехали грузовики транспортной роты и пополнили запас снарядов. В 11:47 утра огонь с немецких передовых позиций перенесли в глубину обороны, перемалывая второе и третье ряды траншеи и укреплений. Казалось, там у немцев погибло все живое, земля была густо усеяна воронками. Но как только пехота при поддержке танков пошла в атаку, немцы открыли ответный огонь. Правда, был он жиденьким. Многие укрепления, доты и дзоты перестали существовать вместе с солдатами и их вооружением. Штурмовые батальоны сходу преодолели первую траншею, и бой теперь кипел во второй. Под танком начали стрелять уцелевшие пушки и врытые в землю самоходки. Комбат взмахнул красным флажком. «По машинам!» Экипажи заняли свои места. «Вперед!» — прозвучал уже в наушниках. Самоходки, выстроившись в линию, поползли на немецкую позицию. Теперь каждый экипаж сам выискивал себе цель и подавлял ее огнем. Павел сразу отметил для себя возросшую мощь орудия. Тяжелые снаряды оставляли от зотов и дотов только обломки и кучи земли. Почти прямо По курсу сверкнула вспышка орудийного выстрела. «Похоже, в Веспе», — подумал Павел. Была у немцев такая легкая самоходка. И тут же в наушниках раздался голос наводчика. «Прямо по курсу самоходка! Остановка!» — скомандовал Павел. «Толя, огонь!» Грянул выстрел. Попадание было точное, и немецкая самоходка сразу вспыхнула. Куда ей против 100-миллиметрового бронебойного снаряда? Он не брал только в лоб «Тигра» и «Фердинанда», даже с близкой дистанции. Другие бронированные машины врага противостоять ему не могли. Да и лобовая броня на сотке 75 миллиметров, как на танках. Не всякая немецкая пушка возьмет, кроме 88-миллиметровой, что на «Тигре». Только «Тигров» или «Фердинандов» на этом участке фронта у немцев не наблюдалось. Самоходка перевалилась через первую линию траншей, потом через вторую. Через триплексы смотровых приборов Павел видел, насколько тяжелым для пехоты был бой. Трупы наших и немецких солдат лежали вперемешку. Подъехали к подбитой ими самоходке. «Стой!» — скомандовал Павел. Было интересно поглядеть, насколько сильное разрушение от снаряда. «Веспе» горело, исходя вонючим едким дымом. Правая сторона ее рубки была просто разворочена попавшим снарядом. Павел захлопнул люк на командирской башенке. «Трогай!» Слева и справа шли самоходки полка, пока все машины были целы. На поле боя неподвижно замерли только два Т-34. Слева из-за небольшого леска поползали танки Т-4. 1, 2, 3, 10, — сосчитал Павел. Танки развернулись цепью фронтом к самоходкам. Наши сотки сразу же встали. Сходу вести прицельный огонь было невозможно. Пустая трата снарядов. Почти сразу загромыхали выстрелы. Стреляли немцы, стреляли наши. Три Т-4 вспыхнули сразу, затем еще один. Из станции до цели 1,5 километра. И немецкие пушки на Т-4 на такой дальности пробить броню на самоходках не могли. Но попадания по рубкам были. Броня на наших танках и самоходках была твердой, закаленной. И при попадании снаряда в корпус боевой машины, даже если не было сквозного пробития, давала осколки с внутренней стороны. У немецких же бронемашин броня была более вязкой из-за присадок и вторичных осколков не давала. К тому же у немцев броня изнутри оклеивалась слоем пробкового дерева. Снаружи на броню немецких танков, особенно современных, вроде «Тигра» и «Пантеры», носился слой циммерита, не дававший сработать противотанковым гранатам пехоты, поскольку он не намагничивался. Но не выдержали немцы. Танки попятились и скрылись за лесом. Издалека, для непосвященных и вблизи, отличить новую сотку от Су-85 было невозможно. А у Су-85 и корпус броневой потоньше, и орудие послабее. Правда, была выпущена небольшая партия Су-85М, имевшая корпус сотки, на орудие 85-миллиметровое. Самоходки дошли до леса, из которого выползали, а затем скрылись немецкие танки и нарвались на сильное сопротивление. Танки не ушли совсем, они рассредоточились, укрылись в складках местности и открыли огонь. Дистанция до них была всего 400-500 метров. На таком расстоянии преимущество более мощных пушек соток уже не играло решающей роли. Вспыхнула одна самоходка. Остановилась другая, ее покидал экипаж. По корпусу самоходки Павла раздался сильный удар, но пожара не было. Двигатель работал, самоходка шла вперед. Павел решил, что сквозного пробития не было, и показал по ТПУ: «Игорь, доверни влево, 20, и остановка». Но самоходка продолжала двигаться вперед. «Игорь, доверни и тормози», — повторил Павел приказ. В ответ никакой реакции. Самоходка шла на танке. В этот момент закричал наводчик: «Командир, похоже, Игорь убит». Павел с командирской башенки нырнул вниз на пол рубки. Водитель лежал на рычагах, а перед ним в люке зияла пробоина. Попал гад в самое уязвимое место, в люк угодил. Вдвоем с наводчиком они вытащили механика водителя в рубку. Снаряд, пробивший люк, ударил механика в грудь и сразу наповал. Танк или самоходка — не автомобиль, потерявший управление. Он так будет идти по прямой вперед, ломая деревья, переваливаясь через преграды, пока не кончится топливо. Павел перелез на липкое от крови сиденье убитого водителя, потянул себя слева рычаг, довернув самоходку, и сразу выжил оба бортовых фрикциона. Самоходка замерла. «Толик, огонь!» Останавливаться можно было только на несколько секунд. Неподвижная машина в бою — легкая мишень. Грянул выстрел. Через пробоину в люке Павел видел, как немецкий танк окутался дымом, потом внутри него рвануло, и башня слетела в сторону. «Готов, собака!» Рядом грохотали выстрелы других самоходок. Павел тронулся. С места механика водителя обзор плохой. Он сидит низко. Смотровые приборы разбиты снарядом. Только можно разглядеть что-то впереди себя через пробоину от снаряда. «Остановка!» Павел остановил самоходку. Раздался очередной выстрел, и Павел сразу дал ход назад. Стоять было нельзя. Слева мимо него на полном газу проскочила самоходка Куракина. На глазах у Павла в ее направляющий каток по правому борту ударил снаряд. Гусеницу сорвало, самоходка резко повернулась на месте и замерла. По ней тут же ударил еще один вражеский снаряд. Из откинувшихся люков стали выбираться члены экипажа. Один, едва спустившись на землю, упал, второй по пояс, выбравшись из люка, бессильно повис на нем. Павел подъехал к подбитой самоходке. «Василий, помоги! Толик, смотри за танками!» Наши самоходки, стреляя с коротких остановок, прошли дальше. Павел выбрался через люк, подбежал к самоходке Куракина. Сам Куракин лежал на земле. Павел вместе с подоспевшим на помощь Василием забрался на моторное отделение и, вытащив из люка повисшего наводчика, опустили его на землю. Затем они забрались в подбитую самоходку. Заряжающий механик-водитель были мертвы. С их телами пришлось повозиться, прежде чем они с великим трудом вытащили их из самоходки. Всех членов экипажа уложили на моторное отделение своей самоходки. Пусть медики разбираются, кто жив, а кто ранен. Компонч уже не потребуется. Затем оба они забрались в самоходку и, развернувшись, направились в полк. Надо было доставить раненых на полковой медицинский пункт, мертвых похоронить, а самоходку в ремонт. Но в первую очередь необходимо было позаботиться о раненых. Когда они сгружали их у медпункта, оба пришли в себя и стонали от боли. Штанины комбинезонов пропитались кровью. Санитары помогли занести обоих внутрь здания. Затем Павел и Василий бережно сгрузили мертвых с моторного отсека и с трудом вытащили из рубки тело Игоря. Вроде при жизни он был щупловат и роста среднего, а показался тяжелым. За полковым медпунктом на танковом брезенте уже лежали тела семерых погибших самоходчиков. Рядом положили своих, стянули шлемофоны. Похороны будут, когда вернутся в полк все машины. И дай-то бог, чтобы скорбный ряд тел на брезенте не пополнился. Машину погнали в ремонтную службу. Инженер осмотрел повреждения. «Дело плевое. Сменим люк и все дела. Вы не уходите. Там на поле боя еще самоход Куракинская. Повреждена, но не горела. Разбит направляющий каток, гусеница сорвана и пробитие в борту. А экипаж?» — спросил техник. «Двое наповал, двое ранены. Медпункт. Сегодня нашим здорово досталось. Пойду распоряжусь насчет тягача. А на вашу машину сейчас переставить люк. Откуда?» «А вон!» — притащили самоходку. «Весь моторный отсек в дребезги. А экипажу повезло, не царапина. Вот с нее и снимем. Все равно на танк ремонтный завод отправлять». Василий с Анатолием забрались на моторный отсек самоходки. От мотора шло тепло, да и броня была теплая, грела. «Не повезло Игорю», — вздохнул Василий. «Это как посмотреть», — возразил Анатолий. «Легкая смерть, небось, не почувствовал. Сразу наповал, не мучился». Парни скрутили самокрутки, закурили. Забравшись на моторный отсек, рядом уселся Павел. «Дайте-ка мне». «Ты ж не куришь, командир», — изумился Толик. Но сам свернулся на крутку, протянул ее Павлу и поднес зажигалку, сделанную из винтовочного патрона. Павел выдохнул дым, закашлялся. «Это с непривычки, а табачок-то хороший, маршанский». «На польской земле упокоится Игорек», — философски заметил Василий. «И что из этого следует? Хоть не на немецкой. Мы-то их кладбище все разорили, кресты снесли. Думаешь, они потом так же?» Василий лишь молча пожал плечами.